Глава вторая. Запершись в своей комнате, графиня де Маскаре ждала обеда, как приговоренная к смерти ждет казни. Что он теперь сделает? Вернулся ли домой? Властный, вспыльчивый человек, способный на любое насилие. Что он придумал, на что решился? Но в доме не слышно было ни звука, и она поминутно поглядывала на стрелки часов. Вошла горничная, помогла ей переодеться к вечеру, и удалилась. Пробило 8, и почти одновременно в дверь дважды постучали. «Войдите!» Появился дворецкий. «Кушать подано, ваше сиятельство!» «Граф вернулся?» «Да, ваше сиятельство!» «Господин граф в столовой!» На секунду у нее мелькнула мысль взять с собой маленький револьвер, который она купила недавно, предвидя развязку зревшей в ее душе драмы. Но вспомнить, что там будут дети, она не взяла ничего, кроме флакона с солями. Когда она вошла в столовую, муж ждал, стоя у своего стула. Они обменялись легким поклоном и сели. Тогда заняли свои места и дети. Направо от матери сидели три сына со своим воспитателем, аббатом Мореном. Налево три дочери с гувернанткой-англичанкой, мисс Смит. Только самый младший трехмесячный ребенок оставался в детской с кормилицей. Три девочки, из которых старше было 9 лет, все белокурые в голубых платьицах, отделанных узкими белыми кружевом, были похожи на прелестных куколок. Самый младший шел третий год. Все они уже хорошенькие, обещали вырасти красавицами, в мать. Трое мальчиков, все шатены, а старший 9-летний уже брюнет, должны были превратиться в крепких, рослых, плечистых мужчин. Вся семья как будто была одной крови, могучей и здоровой. Аббат произнес молитву, как полагалось в те дни, когда не было гостей. При посторонних дети не появлялись к столу. Начался обед. Графиня, охваченная внезапным волнением, сидела, опустив глаза, тогда как граф всматривался то в мальчиков, то в девочек, неуверенно переводя затуманенный тревогой взгляд с одного лица на другое. И вдруг он поставил перед собой бокал, таким резким движением, что ножка сломалась, и подкрашенная вином вода разлилась по скатерти. От этого легкого шума графиня так сильно вздрогнула, что подскочила на стуле. Супруги посмотрели друг на друга, и с этой минуты, вопреки собственной воле, вопреки волнению, от которого трепетали душа их и тело, взгляды обоих перестанно скрещивались, как дуло пистолетов. Аббат, чувствуя какую-то непонятную неловкость, старался завязать разговор. Он перебрал разные темы, но его бесплодные попытки не породили ни одной мысли, не вызвали ни одного ответного слова. Графиня, благодаря женскому такту и повинуясь светской привычке, два или три раза попробовала отвечать ему, но напрасно. Она была в таком замешательстве, что собственный голос почти пугал ее в безмолвии просторной комнаты, где раздавались только позвякивания серебра о тарелке. Муж неожиданно наклонился вперед и сказал: «Поклянетесь ли вы здесь, перед вашими детьми, что вы сказали мне правду?» Ненависть графини сразу вспыхнула, и, отвечая на вопрос такой же энергии, как и на взгляды, она подняла обе руки, правую над головами сыновей, левую над головами дочерей, и с твердой решимостью, без малейшей дрожи, ответила: «Жизнью моих детей клянусь, что сказала вам правду». Граф встал, с ожесточением бросил салфетку на стол, повернулся, отшвырнул стул к стене и молча вышел. А графиня, облегченно вздохнув, словно радуясь своей первой победе, сказала спокойно: «Не бойтесь, дорогие, у папы только что случилась большая неприятность. Он еще очень расстроен. Через несколько дней это все пройдет». И она поговорила с аббатом, поговорила с мисс Смит, нашла для каждого из детей теплое, нежное слово, ту милую материнскую ласку, от которой переполняется радостью маленькое сердце. Когда обед закончился, она перешла с детьми в гостиную. Она весело болтала со старшими, рассказывала сказки младшим, и когда наступило время сна, простилась с каждым из них долгим поцелуем. Потом, отослав детей спать, вернулась одна в свою комнату. Она ждала, так как не сомневалась, что он придет. Но теперь, оставшись одна, она решила защищать свое тело, свое человеческое достоинство так же, как защищала свою жизнь светской женщиной. И она спрятала в кармане платья маленький револьвер, купленный за несколько дней до того. Время шло, били часы, все звуки в доме стихли, только с улицы все еще доносился смутный, далекий шум экипажей, заглушенный обивкой стен. Она ждала напряженно, нервно, уже не боясь мужа теперь, готовая на все, почти торжествующая, потому что нашла для него ежеминутную пытку на всю жизнь. Но утренние лучи уже стали пробиваться из-под бахромы гордин, а он все не шел. И тогда она изумленно поняла, что он не придет. Заперев дверь на ключ и на задвижку, которую недавно велела сделать, она легла наконец в постель и долго лежала с открытыми глазами, раздумывая, не понимая, не догадываясь, что он будет делать. Вместе с утренним чаем горничная принесла ей письмо от мужа. Он писал, что отправляется в путешествие, и в постскриптуме извещал, что необходимые деньги на все расходы ей будет доставлять нотариус.